Глава восьмая. Камелот. Месяц спустя. В последующие дни после рейда все завертелось и забурлило. Шалой развил довольно активную деятельность, и остальным, в особенности Диме, не привыкшему к такому темпу, пришлось подстраиваться и догонять. Уже через два дня у будущего отряда появилось собственное помещение – небольшое двухэтажное строение, ранее бывшее магазином, но сейчас пустующее. Кого-то там убили в прошлом, и никто не желал въезжать. Шалому и остальным на этот момент было плевать, а хозяину и в радость, что наконец появились желающие занять здание. Вернее, не хозяину, а заведующему по недвижимости Камелота в радость. Шалому каким-то образом удалось договориться еще и о рассрочке. То есть половину суммы внесли сразу, а остальное выплатят в течение полугода. Затем наняли рабочих, чтобы привести помещение в более-менее приличное состояние. В пустующем до этого здании образовалось нечто вроде притона для всякого отребья из низов. Само здание пусть и не было большим, но имело достаточно комнат, чтобы покрыть все нужды отряда на первых порах. Первый этаж состоял из небольшого холла, где решили устроить нечто вроде КПП. Дальше – зал, занимающий больше половины площади первого этажа. Две небольшие комнаты и санузел. Второй этаж имел шесть комнат разного размера. Там разместятся по окончанию ремонта начальники, в числе которых и Дима. Этот переход в новую для себя область деятельности парню дался тяжеловато. А отвечал он теперь за боевую часть. На нем лежали и подготовка, и отбор кадров, и многое другое. На третий день после приезда в штаб и последующей пьянки с обсуждением необходимых приготовлений примерный план схемы организации отряда был готов. Уже все вместе, практически без изменений, все предложенное Димой, так сказать, утвердили и, что называется, понеслось. Недели через две, когда здание уже более-менее привели в порядок, после довольно-таки жесткого отсева, включившего в себя и несколько поломанных носов, Дима отобрал первый десяток людей в отряд. Как только Шалый дал объявление о наборе, народ как с цепи сорвало. И вот здесь очень пригодилась эмпатия. Некоторых медоед отправлял в освояси сразу, с другими какое-то время разговаривал и тоже отправлял. Некоторые рыпались и закономерно получали под зад. И даже охраны не нужно было. Шалый нанял временно пятерку бойцов. С борзами Дима сам справлялся. Некоторых из кандидатов брал на заметку, взяв контакты. Больше десятка человек решили на первых порах не брать. Это, так сказать, будущий комсостав, сержанты. Обкатаются в паре тройки походов, сработаются, и можно добирать людей. Плюс прибыль какая-никакая. Деньги утекали, как вода в песок. Перед первым рейдом медоед около недели гонял подопечных. Точнее, гонял вообще всех. Необходимо поднять уровень подготовки каждого и лепить более-менее годную команду. Труднее всего стало привить дисциплину и поставить себя самого перед всеми этими умудренными опытом людьми. Четверо из набранного десятка имели реальный боевой опыт еще по тому миру. И, в общем-то, сразу смекнули. Пусть медоед и выглядит очень молодо, но опыта ему не занимать. Так что с ними проблем не возникло. И даже больше. Среди них оказался кадровый офицер по имени Стилет, давший впоследствии множество ценных по руководству советов. А вот остальные шестеро доставили некоторые проблемы. Одного пришлось выгнать, слишком уж своевольный и не принимал над собой никакого командования. Бывшие военные, к слову, очень облегчили работу медоеду, понимая его, можно сказать, с полуслова. Плюс к этому знали, если сейчас покажут себя хорошо, в будущем их положение в отряде вполне может стать гораздо выше обычного рядового бойца. Отчасти и поэтому они хотели сдружиться с парнем. Между собой-то общий язык нашли быстро. Дима же близко сойтись ни с кем не стремился. Чисто рабочая обстановка. С одной стороны, правильно, а с другой, так сказать, долгосрочной. Нет. Но медоед надолго задерживаться в Камелоте и не планировал. После разговора с историком появление которого ожидалось в ближайшие 2-3 месяца, парни в стабе больше ничего не будет держать, и он покинет поселение. Отчего сложилось такое предчувствие, Дима не знал. Скорее всего, ожидал от этого разговора многое, что, наконец, позволит сдвинуться в поисках Нестора с мертвой точки. А отряд и без него существовать сможет. К тому времени все уже устаканится и войдет в колею. Шалый же, наоборот, стремился со всеми подружиться и располагал к себе самых перспективных. И это тоже понятно и оправданно. Пока еще отряд считать весомой единицей рано, но в будущем иметь личную гвардию из преданных людей станет необходимостью. Поэтому командир загодя эту проблему и начал решать. На этом фоне Клоп и Алина как-то затерялись, пусть и стали замами Шалова. А девушка, более того, вроде как нацелилась уже на командира. Во всяком случае, так подсказывала медоеду эмпатия. И пусть, так даже лучше, если у них что-то получится, девушка хоть отвлечется от мрачных мыслей. Первый выход отряда прошел достаточно удачно. Шалый договорился о сопровождении с командой зачистки Камелота, регулярно выгребающей кластер на другой стороне водохранилища. Рейдеры, количеством в 30 штук и еще столько же штрафников, дополнительному усилению оказались только рады. Город на той стороне водохранилища был довольно большим, пусть прилетала всего лишь окраина, и занимал всю территорию кластера на суше. Тварей на перезагрузку набегало тоже немало, так что рейдерам и хорошо пострелять удалось, и ништяков набрать. Привезли аж две машины и целый грузовик всякого добра, начиная от техники и заканчивая стульями с негромоздкой мебелью. Покупать такое не камельфо, когда под боком имеется. Только бери, успевай. Дима разбил людей на тройки, чтобы в каждой было по-военному за старшего. И наблюдал. И командовал. Стилет ожидаемо проявил себя лучше всех, так что медоед только утвердился в мысли сделать его своим замом, а потом уже и преемником. Среднего роста мужчина с крепким телосложением, немного выше самого Димы, всегда чисто выбрит, лысый. О возрасте сказать сложно, но не старше 40. Лицо правильное, овальное, с приятными чертами. Глаза серые и почему-то печальные, хотя по характеру мужик явно тот еще весельчак. Часто шутил и, главное, в тему. Служил до провала, как он рассказывал, в мотострелковой части постоянной боевой готовности под Кавказом. По срочке еще прошел обе Чечни. Дима и знать не знал, что это, хотя и понимал, что в этой стране случилась какая-то серьезная заварушка, раз именно об этом месте многие говорили или вспоминали. Причем прошла эта война в очень многих версиях миров. Дальше молодой и опытный уже солдат решил идти на контракт, и довелось повоевать еще в двух горячих точках. Россия в его мире североамериканского соседа по имени США и близко на Евразию не подпускала, и регулярно выступала этаким гегемоном в западной части континента. В Стикс стилет попал, только-только получив майора. Ехал в поезде в отпуск по этому случаю. На одной из станций и случилась перезагрузка. Ладно, хоть семьи не имел. Остальные трое военных тоже имели опыт командования, но больше, чем взводом, никогда не руководили. По званиям старшина и два лейтенанта. Тоже воевали, хотя и меньше, чем стилет. Так что с основным командным составом Дима определился. И он постоянно ловил себя на мысли, что ему очень непривычно и некомфортно руководить людьми, которые ему в отцы годятся, и реального боевого опыта имеют больше. Самый младший – Репей, на 8 лет старше. Но вот по опыту именно сражений и тактике борьбы с зараженными, жизни за пределами стабов, Дима свободно мог дать фору любому. В боевой подготовке тоже. Все же басы мятные выковали из него превосходного бойца. Так и тянулись дни. Дима очень радовался, что отрядные дела его касались в основном по боевой части. Все эти финансы, переговоры с властями и тому подобное совсем не про него. Подготовка бойцов, боевое слаживание – вот это да. Этим медоед занимался с удовольствием. концу второго месяца существования отряда, после первых удачных рейдов уже только составом отряда, устроили нечто вроде вечеринки для своих. Отметить успехи, подвести промежуточные итоги и наметить дальнейшие планы. Причем важно выслушать мнение всех, даже рядовых бойцов. Во-первых, две головы хорошо, а много голов еще лучше. Во-вторых, такие посиделки сближали еще больше, спаивая отряд в единый, хорошо отлаженный механизм. Разумеется, будут и конфликты, и разногласия, но это все решается гораздо проще, когда знаешь своих подчиненных ближе, чем просто как подчиненного. Хотя имелись и свои минусы в таком подходе. Но опять же, Диму это совершенно не парило. Приятельские отношения вне службы он поддерживал со всеми, но ближе не подпускал. Хотя тот же Стилет и Кома, один из лейтенантов, стремились именно к дружбе с Медоедом. Первый серьезный рейд, а именно поход на территорию Муров, совершили к концу второго месяца. Всех брать не стали. В Камелоте с пятеркой новеньких остались Стилет, Кома и еще двое из рядовых, чьи принципы, по мнению Шалова, не подходили для такого мероприятия. Понял это командир из личных бесед и по отчетам Медоеда, так как с личным составом именно он работал больше всего. Рейд занял неделю. Потеряли двоих. Погиб сержант и один из рядовых. И Дима считал виноватым в их смерти себя. Спасти мог, но только раскрыв все свои способности. А позволить этого себе не мог. Что-то подсказывало ему, что так будет правильно, и однажды может сыграть свою роль. На обратном уже пути, когда ехали на грузовике и «Тигре» к ШМ-ке, обнаружившейся в бункере, нарвались на Муров. И если бы не эмпатия Димы, рейд на этом бы и закончился. Но успели остановить машины и минимально приготовиться к встрече. Встретили хорошо, из всех стволов. Но и с той стороны не совсем дураки оказались и довольно оперативно сориентировались. Хотя к этому моменту уже потеряли убитыми и ранеными человек 8 и две головные машины из 5 в колонне. Дальше началась банальная позиционка с пострелушками. А погибли два бойца нелепо. Находились они недалеко от Димы, и от Муров прилетела граната из подствольника. Медоед-то себя щитом прикрыл еще с самого начала, а вот людей своих нет. В общем, посекло ребят качественно. Умерли, так и не придя в сознание. Досталось и Диме, но больше от звукового воздействия. Звенело в ушах потом довольно сильно, пока моторчик восстанавливал поврежденные перепонки. В конце концов Муров таки додавили, и после шмона обзавелись еще одним грузовиком. В кузове обнаружились пленники в количестве 6 штук. Из них 2 женщины, и понятно, что невредимыми они уже не были. А мужиков банально избили и сковали. Оружие, что поснимали и забрали с других машин бандитов и найденные боеприпасы, рейдеры тоже побросали в грузовик. Дальнейший путь до стаба прошел спокойно. Хотя и пришлось несколько раз успокаивать пленников и стрелять по особо наглым зараженным, которые сообразили, что фырчащая и грохочущая колонна железных коробок никакой не враг. Но все-таки крюки помогали, значительно облегчив дорогу. Иногда медоед вспоминал спрятанные на отсечке мечи. С ними, конечно, гораздо проще. Но и вопросов возникло бы куда больше. Наверное, от них уже ничего и не осталось, рассыпались. Другое дело 2 белых жемчужины, оставленных там же. Вернется ли, заберет, или кому-то повезло найти их. В остальном же, что не касалось отряда, практически никаких значимых изменений в жизни Димы не случилось. Регулярное участие в боях сделало парня узнаваемым в Камелоте, а также помогало ему самому скидывать агрессию, постоянно копившуюся в нем. Из любительской лиги он перебрался в профессиональную и стал одним из топовых бойцов. Довелось даже побиться с Квазом. События это начали пиарить, наверное, за неделю до начала. И Дима, наконец, осознал свой физический предел без использования даров. Бой этот, к слову, медоед проиграл. Нокаутом в середине 4-й трехминутки. Но заруба в октагоне получилась невероятная, как по напряжению, так и по зрелищности. Дима, верткий, быстрый, поначалу думал, что удастся измотать противника и победить. Но Квас оказался мало того, что при своих размерах очень быстрым, так еще и являлся отменным бойцом, в чем-то даже лучше Димы. Моторчик парня работал со второго раунда уже безостановочно, попросту не давая свалиться от усталости. Противник был очень и очень вынослив и постоянно пер в атаку, практически не давая медоеду возможности передохнуть. С другой стороны, Марс, так звали Кваза, абсолютно не понимал, какого хрена этот распонтованный малец все еще не валяется на конвасе. Совсем легкой победы ему и не обещали, но чтобы вот так... Попасть по Диме оказалось невероятно сложно даже для него, очень опытного рукопашника. И откуда в обычном парне столько энергии и силы? Да-да, именно силы. Удары медоеда были очень чувствительны даже для него, измененного черной жемчужиной иммунного. В общем, Дима вертелся вокруг Кваза вихрем, осыпая его десятками ударов. В борьбу лезть – это самоубийство. Спасала эмпатия, вспышками эмоций предупреждая об атаках противника. Да и эмоции тоже. Удивление, боевая злость, нетерпение и все возрастающее уважение. Не рассчитывая уже на нокаут, вырубить Марса не представлялось возможным. Кувалда, если только. Медоед уверенно перебивал его по очкам. Но усталость брала свое, и с каждой минутой подкачка от моторчика все меньше компенсировала накапливающееся утомление. Несколько пропущенных, пусть и вскользь ударов, также давали о себе знать. Ныли перетруженные мышцы, все с большей задержкой отзываясь на команды мозга. Нервы звенели от напряжения. И Квас таки подловил Диму. Специально он подставился или нет, медоед так и не понял, а после боя и не мог вспомнить. Но воспользовался ошибкой Кваза и влепил мощнейший удар в воздух, сам уже провалившись от инерции ушедшего в никуда удара. А мгновение спустя мир странно перевернулся. Вспышка боли в голове, словно молотом получил, погасила сознание. Когда медоед рухнул без чувств на канвас, Марс и сам чуть не повалился рядом. Рефери, лоскут, махал руками, обозначая окончание боя. Что-то кричал распорядитель. Толпа ревела так, что казалось, купол рухнет всем на головы. А Марс, избитый так, как его никто и до этого не бил, покачиваясь, подошел к только-только пришедшему в себя медоеду, этому невероятному по силе и навыкам парню. Сгреб его, поднимая на ноги, и, поддерживая, поднял его руку в знак крайнего уважения к противнику. Дима в тот момент вяло понимал, что происходит. В глазах еще двоилось, и окружающее качало в разные стороны. Но эмпатия буквально накачивала сознание ярчайшими положительными эмоциями, разливаясь в душе приторным сиропом удовольствия. Тот бой, естественно, собрал огромную кассу. И гонорар медоеду отвалили знатный, пусть он и потерпел поражение. Затем была вечеринка, где удалось пообщаться с Марсом. Рожа у него после боя стала еще страшнее, но мужиком он оказался правильным и интересным. От услуг знахаря, к слову, Дима отказался. Присутствовала на той попойке и часть руководства стаба в лице Линды, Пушкина и Мокрого. Девушка, или скорее женщина, в облике молодой девушки, проявляла некоторый интерес к Диме, но чисто спортивный. И медоед легко, в общем-то, съехал с темы. Да и само внимание этих персон ему нужно постольку поскольку. Для приличия, задержавшись еще на какое-то время, отбиваясь уже от других женщин, желавших испытать его в несколько иной плоскости, парень сослался на плохое самочувствие и покинул светскую пьянку. Его, к слову, до гостиницы довезли и сопроводили до стойки ресепшена, напугав до усрачки администратора, мол, если этому парню хоть в чем-то будет отказано, но дальше продолжать уже не нужно. Восстановился Дима дня за два, что удивило всех, даже Марса, которого пусть и подлатали, но следы избиения оставались. После этого боя известность Димы в стабе повысилась троекратно. Да и сумма на счету сделала его уже не среднего пошиба жителям Камелота. Разумеется, отразилось это и на отряде. Очень много людей вдруг захотели вступить. Шалый радовался и плакал одновременно. Денег не хватало катастрофически. Но на носу уже был тот самый рейд, где потеряют двоих. Свой гонорар Дима, довольно ощутимую часть, вложил в развитие отряда, чуть выправив этим финансовое положение. Шалый обещал позже все компенсировать, а медоед отказывался, мол, одно дело делаем, не жалко. Участие в смертельных схватках не афишировалось, но на счету мясника, как прозвали медоеда, уже имелось 5 побед. Противники каждый раз становились сложнее, и Дима подумывал уже завязать с этим. Но, вспоминая те ощущения, которые давала эмпатия, когда зрители ревели в экстазе после особенно удачного удара, сломанной конечности и после убийства противника, все же перевешивали, и парень снова выходил в клетку рискнуть жизнью. Да и гонорарами отнюдь не обижали. В итоге за Димой открылась охота, в кавычках, среди женского населения Камелота. С одной стороны, бери да пользуй, в любой позе. Сейчас Диме можно лишь щелкнуть пальцами, и 7 из 10 женщин тут же раздвинут ноги. Но парень искал другого. Но ему нужна честность в отношении него, чтобы ценили его, а не деньги на счету и репутацию. И вот такая девушка, казалось, нашлась. Звали ее Кира. Имя, скорее всего, уже здешнее. И работала она бухгалтером одного из ресторанов, где часто ел Дима. Но продлилась первая любовь совсем недолго. Искренности девушки хватило на 3 свидания. До секса так и не дошло. И снова всему виной стала эмпатия. Того, что испытывал Кире медоед, у девушки не было, в том количестве, которого он ожидал. А появившаяся меркантильная расчетливость и некое довольство упитанной кошки окончательно поставили крест на отношениях. Вполне вероятно, и даже скорее всего, не ищи Дима того недостижимого идеала, тех идеальных критериев, которые выстроил в голове, отношения все-таки могли завязаться. По сути, она обычная девушка с обычными земными желаниями. Но нет, парень оборвал все контакты и перестал даже посещать тот ресторан. Кира, естественно, обиделась и дошло даже до скандала, как показалось парню. Однако на деле девушка лишь хотела прояснить ситуацию, совершенно не понимая, почему парень так резко изменил курс. Ведь он ей на самом деле нравился. Дима, совсем не знающий еще, как себя надо вести в таких случаях, попросту сбежал. И потом уже старался не пересекаться с Кирой. Сбежал, к слову, Дима на 3 дня из стаба, черкнув сообщение лишь одному Шалому, что несколько дней его не будет и чтобы не волновались. Ушел медоед на ближайший городской кластер и 2 дня там глушил эмоции от порушенных Кирой чувств. За 2 суток Дима нарубил, наверное, около 1000 зараженных, вступая в схватки со всеми встреченными монстрами. С пеклом не сравнить, но и этого хватало, чтобы бурлящий гнев утих. А злился парень и сам не знал на кого. Возможно, именно такая разрядка и нужна была медоеду, чтобы окончательно прийти в норму и обдумать все со стороны. Да и то чувство эйфории от единения с крючьями все же стоило того, чтобы изредка выбираться в такие вылазки. Отец, как помнил Дима, о таком рассказывал. Клинки пели в ладонях, растекая плоть монстров с легкостью горячего ножа в масле. Кровь впитывалась чуть ли не моментально. И еще полное единение с телом, когда дар работает на полную катушку, и ты танцуешь смертельный танец среди чудищ, оставляя за собой искромсанные тела. «Да, это того стоило», — уверился в конце концов Дима. Ночами медоед снова и снова погружался в состояние созерцания. С этой отрядной суетой, новой ответственностью и другими мирскими делами этот вопрос совершенно выпал из списка приоритетных. Наконец-то дошли руки, или скорее мысли, до разбора того сонма мысли-образов, что лежали пока что мертвым грузом в памяти. И опять, как и до этого, понять что-либо не удавалось. Дима лишь обалдело любовался красочно-объемными, эмоциональными пейзажами. А те образы, что разобрать более-менее получалось, ощущения полной разгаданности не приносили. Чего-то не хватало, какой-то мелочи, однако отсутствие или незнание которой так и не позволяло продвинуться дальше. Видел за эти два дня и элитника, молодого еще, но убивать не стал, решив заохотить тварь с отрядом. Заодно и посмотрит на людей в действии. Все же готовил Дима их именно к этому, а не для поездок за наркотой. Убили того элитника позже, без проблем. Бойцы не подвели, хотя и трухнули сначала. Но это ожидаемо. В здешних краях это самая страшная и опасная тварь. Отблагодарил монстр всего двумя жемчужинами. Но одна оказалась красной. Да и вообще, сделали доброе дело. Иметь под боком такого развитого зараженного нехорошо. Несколько перезагрузок со свежим мясом, и элитник стал бы опаснее в разы. Но и бойцы крови попробовали. Поняли, что могут, что не зря потели и терпели медоедовые издевательства. А въехав в камелот с отрезанной башкой чудовища в качестве трофея, произвели довольно ощутимый эффект. Встречающая смена, во всяком случае, оценила. Но Ашалый обещал найти человека, который согласится изготовить сувенир. К концу третьего месяца отряд расширился до 20 человек только боевого состава, и большая их часть Диму не удовлетворяла. Нет, как бойцы они все вполне хорошие, плюс подготовка медоеда и стилета, ставшего замом Димы, играли роль. Не нравились бойцы именно как люди, большинство с какой-то гнильцой внутри. Приказы Димы выполняли беспрекословно, но каждый раз эмпатия ловила вспышку негатива по отношению к нему или тому же стилету. А вот Шалому и Клопу чуть ли не в рот заглядывали. Да и было из-за чего, ведь именно через них шли финансы, и именно командир отряда выдавал жалование, долю с трофеев и распределял премии. А медоед со стилетом только требовали и раздавали нагоняй, если кто-то впарывал косово. Кнут и пряник в действии. Самое интересное, зам медоеду об этом намекал. Мол, ситуация не очень, надо людей и на свою сторону набирать. Но Дима внимания на это не обращал, так как и отношение к делу отряда у него было, нет, не поверхностное. Готовил бойцов с усердием, волновался, вкладывался. Но и не совсем серьезное, чтобы углубляться в моменты, касающиеся расклада сил. А все потому, что где-то в нем сидело предчувствие скорых перемен. Камелот. 3 месяца существования отряда. День стоял прекрасный, впрочем, как и прошлый и месяц назад. Солнце Стикса по-летнему жарко заливало теплом этот странный и страшный мир, где человек все же сумел выгрызть себе место среди чудищ, став, наверное, монстром еще ужаснее. Дима сидел на открытой террасе кафе на набережной острова и в который раз перетасовывал составы двух отделений. В одном из них наметилась нехорошая тенденция нарушения дисциплины, и надо это было исправлять. Имелось и третье отделение, но там новички, туда никого не засунешь. И еще и рейд очередной на носу. Снова за дурью поедут. Как Шалому удавалось скрывать цель этих рейдов от стилета и остальных нелояльных, Дима не понимал. Но и сам тоже хорош. Молчит, хотя с замом все же сложились дружеские отношения. Стилет был чем-то близок по духу парню, и он нередко подумывал, что тот в гвардейском пришелся бы к месту. Но об этом медоед старался думать пореже. Воспоминания пусть и хорошие, но сейчас вызывали лишь тоску. «Приветствую!» Хорошо поставленный мужской тембр вывел Диму из задумчивости. Подняв взгляд, парень увидел за своим столиком мужчину. «И как не заметил?» – с удивлением спросил сам себя Дима. Сидящему напротив на вид было лет 35, а ухоженная бородка накидывала еще лет 5. Лицо обычное, такое увидишь и тотчас забудешь. Выражение доброжелательности и легкая полуулыбка невольно располагали к себе, стирая недоверие и тревогу. Выдали глаза, карие, и взгляд этих глаз говорил о возрасте куда большем, чем 35 и даже 50. У медоеда практически мгновенно сложилось ощущение, что этот человек уже все о нем знает, настолько проницателен его взгляд. Одет мужчина в серый легкий джемпер, грудь наискосок пересекает потертый кожаный ремень, наверное, сумки или планшета наподобие офицерского. Но из-за стола не видно, как и остальной одежды. Телосложение среднее, плечи уже Диминых, но мужчина явно не стабной отсидыш. И еще что медоеда насторожило, так это ощущение силы. Ощущение это пришло не сразу, а мягко и не грубо обволокло парня. «И вам доброго дня!» Почему-то Дима решил обращаться к этому странному типу именно на «вы». Мужчина чуть больше растянул улыбку. Искренне, что еще больше поразило. А добило Диму другое. Он вот только сейчас осознал, что совершенно не чувствует эмоций собеседника. Нет, они имелись, но считать их не выходило. Это как смотреть на кого-то через толстое матовое стекло. Увидишь только однотонное пятно. «Медоед, я полагаю?» – спросил мужчина. «Да, он самый». Собеседник снова коротко улыбнулся и протянул руку. «Я историк». Рукопожатие крепкое, но не напрягающее, с точно выверенным усилием. А у Димы сердце заколотилось быстрее. Так он ждал этой встречи, пусть и представлял все иначе. «Мне вот стало интересно, кто же платит жемчугом всего за пару слов?» Человек сделал паузу. «И я вижу, что не зря решил удовлетворить свой интерес. Уверен, меня ожидает несколько очень интересных историй». Протянул Дима. «Я не совсем понял, а при чем здесь истории?» «И да, я искал встречи с вами». «У тебя ко мне вопрос», — сразу перешел к делу мужчина. «Это очевидно. За тот же вопрос ты заплатил другому человеку жемчугом. А что ты готов дать мне за этот же вопрос?» «Да все, что есть. 22 жемчужины. Еще на 3 красные хватит, если местные рубли перевести. Так что 25. Что-то мне подсказывает, услышу я больше, чем от того другого человека», — выдохнул Дима. Историк приподнял бровь и ответил, бросив быстрый взгляд в сторону. «Осторожнее, молодой человек. Такие суммы не стоит озвучивать, где попало. Но это не мое дело. Жемчуг меня не интересует. Совсем», — припечатал собеседник. У медоеда все оборвалось, и он даже не обратил внимания на проявившего вдруг резкий интерес невзрачного человека, сидящего за 2 столика от них. Дима лихорадочно размышлял о другом. Что же он попросит взамен? Услугу? Убить кого-то? Что-то это напоминало. «Мое имя – историк, как я уже говорил. Правда, в разных местах меня называют и блокнотом, и летописцем, и еще десятком имен. Но суть одна. Я записываю истории этого мира. И я очень рассчитываю услышать от тебя несколько захватывающих рассказов. Вот моя цена. Вопрос я знаю, и у меня есть ответ. Ну так как?» Дима откинулся на спинку стула, пристально смотря на мужчину, пытаясь понять, не шутит ли он. Но взгляд карих глаз оставался серьезен. «Истории? А почему не жемчуг?» Все же усомнился Дима. Мужчина напротив вздохнул. «Понимаешь, медоед, рано или поздно добыть жемчуг становится так же легко, как тебе добыть пару-тройку спаранов. Неинтересно и не захватывает. А вот хорошую историю добыть крайне сложно. Веришь?» Дима поверил и еще понял, что этому мужчине гораздо больше даже сотни лет. И не удержался, спросил. «А сколько вам?» «Но если не секрет», — поспешно добавил в конце. Историк усмехнулся по-доброму. «Честно, не помню. Лет 300, я думаю. Считать перестал лет, наверное, 100 с небольшим назад. Провалился сюда, когда иммунные еще пластались кованными железками, и огнестрел только-только входил в обиход. А нолды были в основном, как мы сейчас. Сказать, что Дима охренел, это выразится крайне мягко. Он вдруг ощутил себя настолько мелким в сравнении с сидящим напротив человеком, что даже дыхание перехватило. Это сколько же всего он знает, сколько всего он видел, и что же я, камешек у его ног, могу ему рассказать? Мужчина словно прочел мысли медоеда, снова улыбнулся и произнес. «Я уверен, что и ты сможешь прожить не меньше. Есть в тебе потенциал. Но вернемся к нашим, как говорится, баранам». И выжидающе посмотрел на парня. А Дима лихорадочно прокручивал в голове все, что происходило с ним самим, что рассказывал отец и другие рейдеры, совсем не зная, что же может заинтересовать этого динозавра. После минуты, наверное, суетливых размышлений, историк совершенно не мешал при этом и не торопил, медоед решился на пробный заход. «Как думаете, в Улье существует абсолютно безопасное место?» «Хм!» – кашлянул собеседник, дав тем самым понять, что думает о вопросе. «Так вот, такое место есть, но находится оно в самом опасном месте Улья». Историк хмыкнул заинтересованно, запустил руку под стол и спустя секунду достал, Дима угадал, потертый офицерский планшет и, покопавшись, вытащил самую обычную ручку и довольно толстый блокнот. Спустя еще секунду раскрыл его на чистой странице и сказал. «Слушаю. Вы бывали в пекле?» – приглушенно спросил медоед. Мужчина чуть нахмурился и ответил. «Доводилось как-то. Не самое гостеприимное место. Стараюсь туда больше не заглядывать. И можешь не волноваться, нас никто не слышит». Дима огляделся. И правда, в их сторону совсем никто не смотрел и совершенно не обращал внимания. А того человека, проявившего ранее интерес, уже не было, но парень и не знал о нем. «Согласен», — начал парень. «Место так себе, но я прожил там почти год. Не на приграничье, уточню. В самом черт его дери сердце пекло». «Прожил, и ведь не врешь. Я слушаю, медоед». «Так вот...» И Дима в течение минут 20 описывал тот самый застывший во времени небоскреб, где вся еда свежая, но нет ни единой живой души, и куда не суются зараженные. Показал бы и фото, да только смартфон оставил в гостинице. Историк же, казалось, видел все это наяву, настолько он был прикован взглядом к медоеду, и при этом смотрел будто сквозь него». И что-то быстро писал, ни разу так и не посмотрев в блокнот. Когда Дима закончил рассказ, взгляд историка мгновенно стал осмысленным. «Очень, очень интересно. Ты ведь был там не один?» Медоед на секунду прикрыл глаза. «Не один, с родителями», — выдал он. И почему-то не сомневался, что именно этому человеку можно рассказать и об этом. И что дальше это никуда не уйдет. «Ты провалился в пекле?» «Нет, я родился уже здесь, в Улье. Того мира, откуда вы все валитесь, я не знаю. Только из кино и книжек. Ну и кластеры еще. В пекле провалился мой отец. И я так думаю, знает гораздо больше интересных историй, чем я. Мама, она тоже провалилась в пекле. Отец ее спас. Потом появился я». «А вот это гораздо интереснее. Продолжай. Значит, ты здесь уже лет 20 получается. Как родителей зовут? Где они?» Начал задавать вопросы мужчина, срывая тем самым все те засовы, на которые медоед запер воспоминания о родных. «Нет, ну мне, как бы это сказать, родители у меня получились очень необычными. Мне, если считать по годам, 7 лет всего. Так вышло, что расту я очень быстро, год за 3, как говорил один знакомый знахарь». «Невероятно!» – протянул историк. Ну, точно. Как чуял, что стоит в Камелот заглянуть побыстрее, — думал он. И Дима рассказал о родителях, что сам о них знал. На это ушел еще час. Историк даже припомнил, что от кого-то слышал о некоем горце. А пролистав назад на десяток страниц блокнот, прочел историю о схватке с килдингами в каком-то богом забытом, собственно, как и весь этот мир, стабе, называющемся гвардейским. Дима подтвердил, но историю пришлось немного переделать, так как рассказчик добавил от себя несколько деталей, истинной не являющихся. «Я уже почти готов ответить на твой вопрос», — в конце концов заявил историк. А медоед уже знал, чем еще можно удивить этого необычного во всех отношениях человека, и выложил на стол один из крюков. «Нож — интересная форма». «А сами угадаете, чья это часть тела?» — усмехнулся Дима. Историк несколько раз перевел взгляд с клинка на лицо парня, и до него, наконец, дошло. «Да не может быть!» Медоед взял крюк в руку, а в другую пустой стакан для пива и стал не спеша срезать с него кольца со звоном, падающие на стол. После третьего историк остановил Диму. «Верю! Теперь верю во все! Спасибо, медоед, порадовал! Очень и очень порадовал!» «Теперь ваша очередь!» Дима стал ощущать себя более уверенно. Ему удалось выбить из колеи этого... кого? Древнего? Как таких иммунных вообще называют? «Итак, Нестор», — начал историк. «Знаю я его. Встречал и не раз. Правда, историю он мне никогда не рассказывал. А зачем он тебе?» Дима отрезал еще кусок стакана. А в этот раз скрип вышел особенно мерзким. «Я хочу убить его. Он убил мою мать». Повисло молчание, длившееся, наверное, минуты две. Историк еще более пристально смотрел на Диму, а тот еле удерживался от того, чтобы отвести взгляд, но выдержал. «Не выйдет. Забудь. Вернее, не пытайся. Не сможешь. Даже я и еще десяток таких, как я, не сможем. Он... Ну, во-первых, он гораздо старше меня. Не представляю даже, сколько ему лет. 2000? 3? Во-вторых, он уже давно не человек. Вернее, человек, но не знаю, как это объяснить. Вот представь себе копье каменным, не железным даже наконечником. Представил? Так вот, копье — это ты или я. А Нестор или Джин, Ифрит, много у него имен. Он как современный пулемет системы Гатлинга, а может и как танк. Я не представляю предела его сил. Он не бог, конечно, но силен. Очень-очень и очень силен». Сделал короткую паузу, отпив давно уже остывшего чая, и продолжил. «Ну и в-третьих, найти его нельзя. Не то, что не получится, а просто нельзя». Снова пауза, чтобы Дима смог осознать эти слова. «Он сам приходит, как тот пушной зверек, если ты понимаешь, о чем я. И если он приходит, тут или смерть тебе, ну или, как в случае с твоим отцом, со мной и еще некоторыми иммунными, кому повезло обратить его внимание на себя. Так что и не пробуй даже. Стикс гораздо интереснее». И лучше потратить свою жизнь на его понимание и изучение, чем на банальную месть, заранее обреченную на провал. Мне жаль твоих родителей. На самом деле жаль. И я сочувствую тебе, но и попрошу принять мой совет. Не пытайся искать Нестора и даже не думай его убить. Если уж будет на то воля Стикса... Фразу эту историк сказал со странным и непонятным выражением. «Нестор сам явится, а тебе стоит использовать свою жизнь более правильно. Говорил уже, есть в тебе потенциал. Ты можешь легко вырваться из всего этого, ну, из этой песочницы, сделать свою жизнь гораздо интереснее и полезнее». Он огляделся по сторонам. «Подумай, Дима, хорошенько подумай. а мне пора. Еще раз спасибо. Твоя история займет одно из лучших мест в моем списке. Надеюсь, до встречи, когда бы она ни произошла». Как уходил историк, Дима уже не видел. Он был оглушен, опустошен. Не тех слов ожидал медоед. И не верить историку тоже нельзя. Вот здесь его блок или что там у него дало слабину, и парень отчетливо понимал, что все слова о Несторе чистая и неприправленная красным словцом правда. Прошло, наверное, еще с полчаса, прежде чем Дима осознал себя. Историк своим ответом не просто выбил из колеи, он ошеломил. И тот страх, который проскальзывал, когда он говорил о Несторе, был самым настоящим и неподдельным. И вот что теперь? Снова пустота. Медоед ощущал, как внутри него что-то снова рушится, что-то выстроенное желанием отомстить и заполнявшее тот вакуум, что образовался в душе. Отступить, послушать этого чудака, хотя нет, чудаком историк как раз и не является. Нестора найти нельзя, он приходит сам, и в это тоже верилось. Получается, что все рысканья по Стиксу бессмысленны? Бросить эту затею, как советовал историк? Но нет, отступить значит признать поражение. Это значит предать память о матери. «Нет, я не отступлю», — решил Дима. «Но если Нестора не найти, значит, нужно сделать что-то, что заставит старика появиться. А времени много, просто вечность». Из размышлений медоеда вырвало сообщение на планшете. Шалый интересовался, где Дима. Ответив, парень расплатился за заказ и вышел. Нужно срочно проветрить мозги. Слишком уж неоднозначную информацию получил. Дату рейда назначили на 2 дня раньше, чем планировалось. За прошедшие со встречи с историком 3 дня в целом ничего не изменилось. Единственное только, Шалы с остальными как-то странно посматривать начали. Некоторые из бойцов даже с отчетливым негативом. Алина, окончательно утвердившаяся в статусе девушки-командира, вообще находилась в странном предвкушении. Причин этой резкой перемене медоед не находил. Да, его недолюбливали, но не настолько же, чтобы дошло до откровенной неприязни. Но это только в эмоциях. Ни словом, ни делом это никак не выражалось. Так что Дима перестал обращать на это внимание. За эти дни парень окончательно определился с дальнейшими планами. Он решил остаться в Камелоте. Здесь уже и репутацию кое-какую заработал, и живет, можно сказать, ни в чем себе не отказывая. Да и отряд теперь не придется бросать. Все же многое вложил в это дело. И как ни крути, интересно здесь. Котел из эмоций тот еще. Планировал все отправить в гвардейский весточку через караван, но от чего-то никак не доходили руки. Поучаствовал еще в одном бою, обычном. Ожидаемо выиграл, хотя и пришлось немного попотеть. Противник достался опытный и все время пытался перевести бой в партер, чего Дима всячески избегал. Нет, боролся он неплохо, попросту не любил эту возню с пердежом. Сопернику, правда, удалось пару раз уронить медоеда, но он ловко выворачивался из захватов и снова бой переходил в стойку. На 3-й попытке прохода в ноги все и закончилось. Противник с забавным именем Йогурт лицом встретил колено медоеда и поплыл. Ну, а дальше хватило пары ударов на добивание, чтобы бессменный рефери Лоскут остановил бой и присудил Диме очередную победу нокаутом. Итого 12 боев, одно поражение, которое можно таковым не считать, дрался с квазом. 10 досрочных побед и 1 по решению судьи. Рейд начался довольно странно. Во-первых, группа зачем-то разделилась. Первая машина, в которой уехали Шалый, Алина и еще 4 человека, отбыла 3 часами ранее, как сказал Клоп, остающийся на время рейда старшим. Во-вторых, раньше готовились гораздо скрупулезнее, а тут буквально за вечер накидали маршрут, прикинули, что с собой брать и на чем будут добираться. И все. Но и, наверное, главное – это тревога, что росла у Димы в душе с каждым днем. Что-то должно было случиться. Но вот что именно, он не мог понять, и поэтому постарался подготовиться по максимуму. Стилету все пароли от казны отряда даже выдал, благо доступ был. Это, как он объяснил товарищу, на случай, если они вдруг встрянут и не вернутся, чтобы стилет смог спокойно продолжать дело. Также дал доступ и к своему счету, сделав зама своим доверенным лицом в банке Камелота. Зачем все это? Объяснил предчувствием и на всякий случай. Стилет порывался тоже ехать и ребят взять, но Дима отговорил. К слову, зам сам взял в свои руки создание противовеса преданным людям Шалова, и уже 3 тройки вполне можно было считать своими. Дима сидел на переднем месте в пикапе и размышлял, пытаясь определить причины своей тревожности. Что же должно произойти? Машина только-только преодолела змейку перед воротами в стаб. Время тоже уже к полудню. Обычно в рейд рано утром выдвигались. Все не так. Даже бойцы и те напряжены и в ожидании. Чего именно? «Знают что-то, чего не знаю я». Проехали зону отчуждения, и дорога плавно повернула, скрыв машину в реденькой лесополосе, и тут же, метров через 50, выехала в частный сектор. До границы стаба оставалось совсем недолго. Дальше лес, поле с небольшой деревенькой, от которой проваливается едва ли половина домов. Эмоциональный фон бойцов на заднем сиденье вдруг резко сменился решимостью и каким-то злорадным чувством удовлетворения. Тут же сиреной взвыла чуйка. Но угроза исходила не из внешнего, так сказать, мира. В шею Димы больно кольнуло. Боец позади шикнул. «Есть!» Химия или что там впрыснули медоеду подействовала мгновенно. Сознание меркло стремительно. Двигаться стало слишком тяжело, словно накрыли свинцовым одеялом. Про дары говорить нечего. Не успел. «Не убьем!» «Доза-то и носорога свалит!» – зашипел водитель, видя, как быстро накрывает Диму. «Не наши проблемы. Шалый дурь выдал, ему виднее. Сказал воткнуть, я воткнул. Так-то в медоеде, сам знаешь, здоровье на десяток, хоть и мелкий сам», – ответил один из бойцов позади. «Знаю, сучий выродок. Прописал мне в фанеру как-то. Думал, легкие выплюну по кускам. Но ничего, скоро уже». Что скоро, Дима уже не услышал. Сознание погасло окончательно. Приходил в себя медоед тяжело. Химия, которой его накачали, все еще туманила разум, а тело вообще не отзывалось. С одной стороны, это хорошо, не выдаст себя движением. А с другой стороны, все плохо. Что происходит? Какого хрена его спеленали свои же? «Ладно, это станет известно в любом случае. Сейчас надо...» «Хм, а дары-то не отзываются», — кольнуло страхом. Мысли тяжело переваливались в голове. Эмпатия, однако, работала, как и моторчик. 5. Шалый, Алина, Лоскут, немец? Они-то чего тут? «Стоп! Так Лоскут и гасит дары. Тогда понятно. Нет. Ни хрена непонятно. 5. Ковш. Вроде тоже рядом. Еще 9 ниже, на 1-м этаже. Рассредоточились на охране, похоже. Точно, все те, кто поехал в рейд», — определил Дима. Моторчик врожденной подкачки энергии исправно работал, нейтрализуя яд в теле и прочищая мозг. Медленно, правда. Через 5 минут медоед понял, что находится в сидячем положении и привязан. Крепко привязан. Чувствительность возвращалась очень медленно, как и ощущение окружающего мира. Голоса товарищей, хотя каких теперь к черту товарищей, раздавались где-то далеко. Эмоции ровные, лишь Алина горит ненавистью и предвкушением. Запахов тоже практически не ощущалось. Глаза медоед открывать не решался. Снова засосало от страха. Чуйка, видимо, выбилась уже из сил и не подавала признаков жизни. «А клиентик-то уже очнулся. Минут пять нас слушает!» Раздался голос Лоскута намного четче, словно он находился совсем рядом. Эмпатия подсказала, что так и есть. Почти вплотную стоит. Наклонился еще, видимо. «Ого! Немец, ты ж говорил, что он еще часа два в отрубе будет!» Глухо прозвучал голос Шалова. «Так и должен в отрубе быть. Вкатили-то ему тройную дозу. На 10 человек хватит», — ответил ментат. «Да и ладно, так даже лучше. Быстрее управимся». Пауза. Эмоциональное пятно Шалова сместилось, приблизилось. Дима еле ощутил. Его взяли за подбородок и приподняли голову, раскрыли глаза. Тут же ударил свет. Парень рефлекторно зажмурился. «Точно, очнулся. Есть же в тебе здоровье, дружище. Завидую. Ладно, хорош комедию ломать. Дайте ему живчика глотнуть, пускай в себя быстрее приходит. Ковш!» Через несколько секунд в горло потекла жидкость. И правда, приходить в себя Дима начал чуть быстрее. Открыл глаза и огляделся. Они находились в просторной комнате, наверное, бывшей каким-то классом или залом для совещаний. Дощатый с облезлой бурой краской пол. Несколько столов у стен в пожелтевшей пятнами побелке. Три больших окна с деревянными рамами на одной стене и еще одно на примыкающей. Странно, но стекла целые. Комната получается угловая. Лоскут, одетый в походный камуфляж, стоит в метре от Димы, скрестив руки на груди, и гаденько так ухмыляется. Тут же и Шалый. Ковш пристягивает флягу обратно. Алина сидит на одном из столов и болтает ногами. Лицо ее тоже не выражает ничего хорошего. Немец на стуле неподалеку в руках вертит один из крюков. «Сука! Суки!» На одном из столов лежат вещи Димы. Рюкзак вывернут, кобура с пистолетом там же. Разгрузка, кители, штаны, казалось, побывали в пасти у Рубера, рваные и распоротые. Обувь тоже. Автомат. Вон он. И... «О!» — подумал Дима. «Не нашли, идиоты!» Дима даже невольно усмехнулся, чем вызвал у мужчин вопросительную реакцию. Знали бы они, что болтается на автомате брелоками в одном из двух разноцветных шариков. «Чего улыбишься, медоедик?» — с издевкой спросила Алина. Дима с трудом собрал слюну и выхаркнул рядом с собой. «Да так...» — собственный голос прозвучал глухо и хрипло. Провоцировать не хотелось, не в том он сейчас положении. «Лоскут?» — спросил Шалый. «Все норм. На 50 метров вокруг никто не сможет использовать дары. Он уже пробовал. Так я и понял, что он очнулся». «Отлично!» Командир отряда протащил по полу стул, поставил напротив Димы и уселся. «Ну что, медоед, как так вышло-то? Мы ведь друзья, а ты так нас кинул. Нехорошо». Дима молчал, лихорадочно прокручивая последние события, да и вообще все события, и не находил повода, чтобы с ним так поступили. «Молчишь? Ну ладно. Где жемчуг?» — рявкнул он. Дима нахмурился только, не вздрогнул от окрика. «Какой еще жемчуг? Все, что они добыли, ушло... Стоп-стоп! Неужели...» «Вижу, дошло!» — ухмыльнулся Шалый. «Умница! А теперь говори, где?» «Почему?» — спросил медоед. «Почему?» — снова повысил голос усатый рейдер. «Медоед, у тебя, мать твою, на руках целое состояние, и ты держишь его у себя. А ведь нужно делиться с друзьями. Знаешь, как эти... Сколько там у тебя? 20? Да 20, сука, шариков помогли бы нам подняться, а ты их при себе держишь и молчишь. Нет, дружище, так не делается. Ковш!» Боец встал, пощелкал суставами на пальцах и, подойдя, врезал Диме по лицу. Боли почти не ощущалось, чувствительность все еще не вернулась полностью. Голову мотнуло и из носа потекло. Ковш снова ухмыльнулся и взглянул на Шалова. Тот отрицательно покачал головой, и боец отошел на пару шагов в сторону. Вот и сидели мы с пацанами, думали. И решили за это тебя наказать, медоед. Жадность она, видишь, к чему приводит. Командир махнул головой и ковш снова ударил. Дима выдохнул и сплюнул кровь. Злость начала туманить разум. «Суки, гниды!» Он поднял взгляд на ковша и прохрипел. «Бьешь, как сучка ссаная! Мяса в тебе полно, а...» «Урою, сука!» Зарычал боец, и голову медоеда снова мотнуло. На этот раз удар пришелся в скулу. Ковш ударил еще раз. Из носа потекло куда сильнее. Сломал, похоже. Все-таки хорошо, что химия-то пока действует. Но вот что будет позже? Да и вообще, его в живых-то хоть оставят? Эта мысль обожгла или проморозила. Его убьют. Узнают, где он спрятал рюкзак с жемчугом, и все. А ведь он так долго не выдержит. Все равно рано или поздно расколется. Снова удар. На этот раз ковш рассадил губу. Дима снова сплюнул. «Хорош, все!» — осадил Шалый. «Медоед, давай по-хорошему. Ты говоришь, где жемчуг?» «Да иди ты, педрила!» Парень еще и харкнул в него, правда, не попал. Внутри кипела злость и страх. Все это создавало невообразимый коктейль, не дающий нормально думать. «Дай-ка я!» — вмешалась Алина, спрыгивая со стола. «Развлекайся, только не забей его. Где жемчуг, еще не узнали?» — ответил Шалый и обратился к Диме. «Ну что ж, твоя воля. Не хочешь нормально говорить, будем по-плохому». Он встал со стула и отошел. Алина сняла куртку, оставшись в обтягивающей футболке. Размяла шею и кисти рук. Взглянула недобро и с превосходством. Подошла вплотную и наклонилась. «Помнишь наш разговор? Крутого строил из себя, понты качал. И что сейчас? В итоге раком стоишь». Девушка резко отпрянула и пробила двойку, правым хук справа и прямой в нос левой. Вот сейчас Дима ощутил боль, пусть и не в полной мере. «Ну как, красавчик, не такой ты и крутой, оказывается», и добавила ногой четко и профессионально. В глазах Димы заплясали звезды. Получить в голову берцем – это гораздо хуже, чем просто с ноги в октагоне. Хотя там медоеду ногами по голове и не прилетало-то ни разу. Парень мотнул головой, снова выдохнув, поднял взгляд. «А ты развяжи и покажу, какой я крутой. Связанного-то и ребенок запинает». Алина засмеялась и ответила. «Че я, дура, что ли?» «Ага, еще и конченная». Голову сотрясла еще одна двойка прямыми ударами. И тут же снова двойка, только по корпусу. Дыхание перехватило, глаза полезли из орбит. Спазмом скрутило тело. Хотелось наклониться, но не было возможности. Привязали Диму к стулу качественно. И не веревками, скотчем. Много скотча, не порвешь. «Повтори, ублюдок!» Взорвалась Алина и начала осыпать парня ударами. Била руками и ногами от души. Лицо, корпус, снова лицо. Медоеда болтала из стороны в сторону. В глазах плыло. Кажется, вылетело несколько зубов. Губы, как и нос, в смятку. Правый глаз начал заплывать. И с каждым ударом становилось все больнее. Так продолжалось минуту или две. И не увернуться, не прикрыться даже. «Повтори!» Бешенство так и выплескивалось из разъяренной девушки. Она снова приблизилась и заорала в лицо. «Зря!» Смачно хрустнула, и девушка завыла, бухнувшись на задницу и прижимая разбитые в костяшках ладони к лицу. А Дима захохотал. «Дура конченая! Как и вы все! Падаль, суки! Мрази!» Алина со сломанным носом, лицо в крови подскочило, замахнулась рукой и... Медоед, чуть пришедший в себя, спасибо очередной вспышке ярости, подставил под ее кулак самую твердую часть черепа, ту, что чуть выше лба. Снова хруст, и Алина уже визжит от боли, держась за руку. Пару пальцев точно сломала. «Так тебе и надо, тварь!» И Дима снова хохочет. Заржал и лоскут, хлопая в ладони. Немца вообще перегнуло со смеху. На лице Шалова тоже улыбка, правда, совсем не добрая и не от веселья. Девушка, злая, опозоренная, справилась все-таки с болью и, сделав подшаг, взвизгнув матом, пнула Диму по лицу. Что-то хрустнуло уже у него. Свет погас. Нокаут. В этот раз Диму привели в сознание насильно. Плеснули водой. Лицо очень болело. Правый глаз заплыл окончательно. Левым тоже смотреть удается только через щелочку. Сечки от ударов нещадно щипят и кровоточат. Нос не дышит совершенно. Во рту не хватает зубов, а губы, похоже, распухли, как вареники. На языке медный вкус крови. Да и челюстью двигать сложно. Похоже, сломано или выбито. Тело тоже болит, но туда эта сука била меньше. Дима огляделся. Алина снова сидит на столе, баюкает перебинтованную руку и зло смотрит на него. Сломанный нос распух, уродая личико. Личико, суки и твари, так и хочется размозжить. Дима попытался ей улыбнуться, чтоб позлить, но болью прострелила половину лица, и пришлось от этой идеи отказаться. Остальные сидели там, где и находились до этого, но уже не смеялись, хотя тот же лоскут в эмоциях светился прекрасным настроением, и ему вообще все нравилось. «Извращенец хренов, садист ублюдочный!» Немец что-то говорил Шалому. Ковш снова плеснул водой. Дима облизался, как смог. «Очнулся!» — оповестил всех боец. Шалый снова сел перед Димой на стул. Некоторое время смотрел на парня. Подцокал языком и покачал головой. «Нехорошо, медоед. Очень нехорошо. Не хотелось этого делать, но ты сам вынуждаешь. Ковш, двинь-ка ему по колену». Дима повернул голову и увидел в руке бойца клевец. Одна сторона с острым шипом, другая тупая, как у молотка. Испугаться даже не успел. Взмах, хруст и болью буквально накрыло. Нога просто взорвалась острыми иглами. Боль сейчас стала единственным, что ощущал Дима. Она терзала нервы раскаленными когтями. Еще удар. Снова. Туда же. Уже с неприятным чавком. Стало еще больнее, хотя казалось это невозможно. И он не выдержал, закричал. В глазах снова заплясали пятна. «Спека ему кольните, иначе вырубаться будет каждый раз», — посоветовал лоскут, получающий от зрелища натуральное удовольствие, когда медоед выдохся и притих, тяжело дыша. Сустав раздроблен, ноги, можно сказать, нет. «Не-не-не», — затараторил в своей манере Шалый. «Не нужно спека. Ублюдок тогда не сможет полностью прочувствовать всю глубину нашей обиды». Лоскут, Ковши, Шалый захихикали. Алина тоже улыбнулась, но боль в сломанной руке и носе не давала насладиться моментом. Лишь один немец не смеялся. В его эмоциях даже нечто вроде жалости проскальзывало. Ногу разрывало от боли. Она пульсировала и вонзалась в мозг раскаленными штырями. Дима дрожал, и это тоже причиняло боль. Дышать сложно. Правый глаз закрылся совсем, левый застило слезами. Нет, медоед не рыдал, не умолял. Это просто обычная реакция организма. «Пытать начнут, так и обоссусь», — вдруг пришла глупейшая мысль. «Заканчивать это пора. Живым мне все равно отсюда не выбраться. Не при таких раскладах. Выторговать себе быструю смерть разве что». Он поднял голову и попытался произнести, но получилось хреново. «Всхо-всхо-о!» Шалый тут же встрепенулся и взглянул на Диму. «Чего-чего? Ковш, ломай ему второе колено, а то матерится, ругается на нас». Снова взрыв смеха. Дима попытался отстраниться, но, конечно же, не вышло. Ковш осклабился и... На этот раз Дима вырубился. Но прежде успел прочувствовать боль каждой клеточкой измученного тела. Моторчик качал энергию на пределе возможностей, но этого мало, слишком мало, чтобы восстановить такие повреждения. Колени парня выглядели сейчас вздувшимися, кровоточащими мячиками серо-бурого цвета, сорванной до мяса кожей в местах ударов, и торчащими осколками костей. Ковш бить умел, не первый раз такие вещи проделывал, и тоже получал от этого удовольствие. Бить и мучить привязанного на такое только подобные ему твари и способны. А в тюрьме, где он до попадания в улей был надсмотрщиком, похожие процедуры проводились частенько, чаще ради забавы, а замученных скармливали по кускам свиньям на тюремной ферме. «Ковш, грей нож, прижечь раны, а то вдруг истечет раньше времени. Разворотил ты ему ноги. И метнись, воды еще принеси. Надо будить парня. Он вроде нам сказать что-то хотел». Боец кивнул и покинул помещение. Следующее пробуждение стало еще хуже. Ноги размозжены в коленях, болят нещадно, даже думать ни о чем не получается. Холодно еще, мокрый весь, в крови. Левый глаз тоже окончательно заплыл, и теперь Дима не видел вообще ничего. «Проснулся?» — голос Шалова. «Прижигай, ковш!» Тут же зашипело и зашкварчало, запахло горелым мясом. Диму от боли выгнуло, он дико заорал. Казалось, кости, примотанных за спиной к стулу рук, сейчас выскочат из суставов или порвутся связки. И он снова выключился. Опять плеснули водой. В ранах на лице и коленях невыносимо защипало. Дима прокашлялся, стараясь не вызвать новых волн боли, которые сводили с ума. «Куда колоть-то?» — донесся голос ковша. «Да хоть в жопу!» Смешки со стороны лоскута и немца. «Только немного, чисто боль снять, чтоб говорить нормально мог», — ответил Шалый. В плече кольнуло болью. Даже приятно. Лучше бы так, чем по коленям. Через какое-то время боль начала отступать. В голове прояснилось, пусть и не совсем. Настроение улучшилось, хотя в глубине сознания что-то твердило об абсурдности происходящего. «Не должно быть так». «Эй, медоед!» Возле лица послышались щелчки пальцев. «Ну так что, говорить будем или продолжим?» Дима приподнял голову и, казалось, посмотрел прямо в глаза Шалому. Не очень приятное ощущение. Лицо парня избито настолько, что живого места нет, а смотрит словно и ничего. «Говорить!» Недостаток зубов и побои коверкали речь. «Вхожу! Не отфефитесь ведь!» Шалый усмехнулся и ответил. «Как-как? Ну, да-да, не отцепимся. Тут ты прав, да». Колено прострелило болью, и Дима взвыл. Командир отряда осклабился и разжал руку, убрал с ноги парня. «Говори, мы слушаем». «Обещай, что убьете потом пыв быстро». «Чего-чего? Убить быстро? Дай-ка подумать». Шалый на несколько секунд замолк. «Хорошо, медоед, так и быть. Лично тебе башню прострелю, как только все расскажешь. Вижу, понял, живым тебя оставлять мы не станем. Слишком ты много знаешь». Медоед уронил голову на грудь. Последняя надежда на чудо умерла. Он и без этого не рассчитывал на жизнь. Но все же... На сам жемчуг ему было плевать. Правильно тогда историк сказал, что наступает рано или поздно момент, когда добыть заветные для большинства иммунных шарики становится не сложнее добычи спорана. Вот и для Димы жемчуг не был целью или мечтой. Не было этой алчности. Другое дело, если бы они прознали о белой. Вот здесь бы, да, держался до последнего. А так, раз уж убьют, смысл терпеть все эти мучения? Смысл упираться? Только удовольствие этим уродам доставит. И медоед начал рассказывать. Боль странно пульсировала. То затихала, то накатывала с новой силой. Тогда парень замолкал, пережидая вспышку. К такому его мятность с басом не готовили. Никто не готовил его к пыткам. Такой боли ему испытывать не приходилось. Это страшно. Медоед боялся, пусть и старался не показывать этого. Хотя наверняка скрыть полностью не удалось. А еще он злился, не понимая, за что с ним так поступают. Нет, понятно за что. За горсть гребаного жемчуга. Не понимал он, почему хорошие отношения так легко сменились предательством. И что получается? Люди здесь все такие. Почему тогда в гвардейском все иначе? Вот почему?» Снова тело пробило болью. Медоед застонал. «Эй, ты не зависай давай. Это все или еще что-то есть?» Шалый снова сжал разможженное колено. «Нет, ничего больше. Сюрпризы какие, может, мина там или растяжка?» Дима отрицательно качнул головой. «Нет». Снова боль, аж дыхание перехватило. «Нет. Немец не врет». К этому времени Лоскут уже снял свою гасящую возможность использовать дары завесу. В таком состоянии, в каком пребывал Дима, дары не отзывались сами по себе. Шалый осклабился и отодвинулся от Димы. Рюкзак с жемчугом, с паранами и горохом парень спрятал в остатках частного сектора на окраине стаба, за стенами поселения и зоной отчуждения. Выбрал сгоревший дом подальше от основной дороги и закопал среди обломков провалившегося местами пола под верандой, где имелось низкое в полметра высотой пространство, образованное высоким фундаментом. Жители Камелота из этих домов уже давно все выгребли, оставив голые остовы. Даже рамы со стеклами отсутствовали. «Вот и ладушки, а ты упирался. Можно ведь было и без всего этого обойтись. Сразу бы рассказал, поделился как нормальный человек и друг. Нет же, скрыл, себе оставить все решил. Нехорошо. Не делают так друзья». «Твари вы, а не друзья, чтоб вы сдохли, фуки!» Шалый ударил в живот. Внутренности, казалось, намотало на его кулак, а жгучая боль во всем теле парализовала, перебив дыхание. Затошнило. Кровь с желчью выплеснулись изо рта. Дима закашлялся, и это принесло еще одну волну боли от раздробленных коленей. Разум снова начал мутиться. Но Дима не отключился, кое-как продышался. «Пить, тхайте!» Шалый хохотнул. «Могу нассать только, открывай рот. Кстати, я тебя обманул, как и ты нас. Я тебя Алине обещал, так что...» Ковш захохотал тупой шутки. Алина тоже захихикала. А Диме стало совсем хреново. Мог бы и сам догадаться, конечно. «Лоскут, ты чего?» — спросил Шалый секунду спустя. «Хавальник залепи и дуй за шариками. Попить ему дам. Пусть чуток восстановится. Наша побитая принцесса горит желанием поквитаться, так ведь? А я не хочу, чтобы пацан отъехал раньше времени. Испортить такое шоу из-за смерти раньше времени позволить нельзя. Так что давай, Шалый, дуй». «Ты за языком-то следи, Лоскут», — буркнула девушка. Голову Димы бесцеремонно подняли и больно ткнули горлышком фляги в разбитые губы. Пока медоед жадно глотал живчик, Лоскут ответил. «А то что, убьете меня и немца? Вы тут пацана ограбили по беспределу, так что это вам за языками теперь следить нужно. Поняла? Че встал-то, Шалый? Давай, гони за шариками». Алина, однако, униматься, видимо, не собиралась. «Так ведь и ты замазан». «Ну, да чего ж ты тупая, а? Прав, медоед, дура конченая. Шалый, ты объясни ей. Или нет, раз я начал, так и кончу. Слушай сюда, курица. Мне совершенно насрать, как и немцу, что здесь и как происходит. И нам ничего не будет. Подшабашили мы, понимаешь? Мы гораздо ценнее вашего сборища дебилов-пионеров. Да даже стилет ваш со своим десятком бойцов ценнее. И если Пушкин узнает, что мимо него пролетели два десятка жемчужин, то сама догадываешься, что с вами будет. А если к этому он еще узнает, что вы и медоеда кончили... Пацан-то ему нехилые бабки с боев приносил, шоу устраивал, а вы его замочили. Но допетрило, наконец. Вот и сиди пока. Шалый уедет, закончишь с ним». Лоскут кивнул на Диму. «И только попробуй испортить мне зрелище, ясно?» «Шалый, а я с тобой поеду», — раздался голос немца. «Куда?» — спросил Лоскут. «Ты на профилактике, забыл, что ли? Тебе сейчас в стабе появляться нельзя, да и новые ментокарты еще написать на них нужно, сам же говорил». «Да, ну, вниз тогда пойду. Не любитель я таких зрелищ». «А зря. Очень, знаешь ли, повышает потенцию. Трахаешься потом, как заведенный. Бабы аж визжат от удовольствия», — хохотнул Лоскут. «Ковш, тут останешься. Я с Гамой и его тройкой скатаюсь. Вернемся, ну, не знаю, часа через 4 где-то. Клопа с остальными еще привезу. И отсюда уже в рейд погоним», — проговорил явно недовольный отповедью Лоскута Шалый. Но и крыть совсем нечем. Без помощи этого садюги обойтись было никак нельзя. Только он во всем стабе умел гасить дары. А у медоеда имелась пренеприятнейшая способность, которая всю их затею разрушила бы. Вот и пришлось договариваться. Лоскуту с немцем за услуги и молчание придется отдать аж по 2 штуки. На меньшее не согласились. В комнате установилась вязкая тишина. Страх и боль в искалеченном теле парализовали медоеда. Вот сейчас им займутся всерьез. Надо же так, поверил этому ублюдку. Алина от души оторвется перед тем, как убьет. Быстрее бы уж все это закончилось. Даже сдохнуть нормально не выйдет. Ничего больше не выйдет. Отец один совсем останется. Нахрен вообще поперся куда-то? Жил бы себе в гвардейском, может, и с отцом помирились бы. Не послушал же умных людей, отомстить решил. Ну-ну, сейчас тебя сломают окончательно, превратишься в сущегося дебила. За этими тяжелыми мыслями Дима совершенно не слышал, как матюгнулся немец, чуть не отхвативший себе фалангу ножом медоеда. Не услышал удаляющиеся шаги ментата, вышедшего из помещения. Не заметил даже, как ковш вколол ему остатки спека в шприце. Не услышал и Алину, медленно подошедшую к нему и вставшую, уперев здоровую руку в пояс. «А теперь, сучий выродок, ты мне ответишь за все», — проговорила она, отведя ногу для удара, перенесла вес и пнула медоеда в голову. Следом нанесла еще 2 удара. Голова парня безвольно моталась, разбрызгивая кровь. Вылетевшие несколько зубов пробарабанили по полу. «Нет, медоедик, так не пойдет. Я хочу, чтобы ты кричал и умолял меня убить тебя», — и пнула его в колено. Крик быстро перешел в хрип. Снова удар. Дима уже только мычит от рвущей на части боли. Сколько это продолжалось, парень не ведал. Может, минуту, может и сутки. Боль стала временем. Боль стала всем. Дима даже стал различать ее оттенки и тона. Легче, конечно же, от этого не становилось. В какой-то момент боль изменилась и стала медленно затихать. Гул в ушах тоже стих и позволил слышать. «Сученыш, такого долго ломать придется!» Голос ковша доносился 10 километров, наверное. Глухой и какой-то дребезжащий. «А нам и спешить некуда. Дай-ка его нож. Распущу ленточками». Голос Алины, однако, слышался почему-то четко. И снова боль, правда, другая. Острая, но при этом не такая беспощадная. «Ты видел? Нож кровь впитывать начал. Это что за ножи у него такие?» «Дай-ка». Голос Лоскута, и снова боль. Коротенькая вспышка. «И правда впитывает. Нолдовские, что ли? Хотя нет, не похоже. У тех все хай-тек и нанотехнологии, мать их в сраку. Себе заберу. Круто выглядят». «Так у него их 2». «И че? Оба и заберу. А ты не останавливайся. Мне прям нравится как-то с ним. Такая эмоциональная вся, страстная. Может, трахнемся потом, когда замочишь его, а?» — послышался смешок. «Пошел ты!» И снова боль. «Держательность! Ты жизнь!» — вторглась вдруг в голову другая, совершенно незнакомая боль. Но нет, знакомая, очень знакомая. «Мало времени, ожидания. Мы здесь. Помогательность!» Пауза и снова эта обнадеживающая боль в голове. «Держательность! Ты должность! Жизнь!» Дима засмеялся. Поразительно четко и глубоко, словно его и не били, не калечили. Алина отпрянула и, держа нож в руке, обалдело посмотрела на лоскута, затем на ковша. Тот пожал плечами. «Рехнулся, походу», — сказал боец. «Да вот ни хрена!» Странное предчувствие беды вдруг охватило лоскута, и он поднялся со стула, не спеша подошел к все еще смеющемуся медоеду. «Чего ржешь?» Смех оборвало, будто и не было. И Дима, посмотрев на каждого, хотя видеть из-за полностью заплывших гематомами глаз не мог, и заговорил четко, разборчиво, глубоким и вибрирующим голосом, давящим, от которого стало страшно. «Смерть ваша пришла, твари! Молитесь, выродки!» И в этот же момент на людей рухнула многотонная плита ментального давления. Дима тоже не избежал удара, но для него это сейчас стало бальзамом на душу. «Что это за херня?» Бухнувшись на колени, Алина кое-как оглянулась на лоскута. А тот, держась за голову обеими руками, вытаращив глаза на полусогнутых ногах, медленно отходил от медоеда. Ковш глухо выл, скрючившись на полу, метрах в трех от них в позе эмбриона. Снизу вдруг раскатисто загрохотали выстрелы. Давление на разум чуть ослабло, позволив людям вдохнуть, но тут же сменилось волной парализующего конечности ужаса. Снизу истошно заорали несколько человек сразу. Снова выстрелы. Полили заполошно на полные магазины. Но вот в кого? Секунд через 10, которые растянулись на час, стрельба и крики оборвались резко, словно отрезало. А еще через несколько мгновений в комнату влетел бледный и окровавленный немец. Давление снова сменило тон с ужаса на злую тяжесть. «Что это?» – прохрипел лоскут, добравшийся наконец до стола и схватив автомат. А Дима снова засмеялся. «Конец вам, гниды! Говорю же!» «Там скребе...» Договорить немец не смог. Он буквально взорвался, равно нарезанными кровавыми кусками, разлетевшимися в разные стороны. И сквозь кровавые косые брызги в комнату влетело небольшое, продолговатое, блестящее каплями и струйками человеческой крови черное тело, ощетинившееся в разные стороны острейшими шипами, поразительно похожими на ножи медоеда. Заорала безумно Алина, отползая подальше. Ковш так и не поднялся с пола. Лоскут от страха выронил автомат и попятился, тут же упершись в один из столов. Маленькое, но смертельно опасное существо зацокало, резко развернулось к Диме и быстро защелкало. «Ее оставь! Сам убью!» Голос парня вдруг надломился. Скребер снова защелкал и метнулся к лоскуту. Тот заорал от ужаса, выставив руки перед собой. И за секунду до смерти, до того, как развалиться кровоточащими ошметками, все осознал и сложил картинку в голове. Следующей жертвой стал ковш, так и не поднявшийся с пола. Остался кровавой кашей на том же месте. Выстрел. Еще один. Еще и еще. Скребер заверещал сотни скребущих по стеклу вилок. В грудь Диме что-то больно толкнуло. И еще раз, чуть ниже и левее. Перехватило дыхание, и медоед понял. Его убили. Почти. Но осталось совсем недолго. Эта мразь Алина все же добралась до пистолета и сумела выстрелить. Стреляла не точно, с левой руки в сторону мечущегося демона Стикса, ужаса Улья, о котором даже в стабах говорить не принято. Стреляла и в медоеда, каким-то образом связанного с этой тварью, за секунду расправившейся со всеми вокруг. Ужас сковывал, но хотя бы этого ублюдка-медоеда с собой заберет. Близнец, в момент, когда вторая пуля ударила в Диму, странно извернулся, и еле видимая волна снесла девушку, влепив ее в столы позади, и погребла под ними. После этого скреббер навис над умирающим парнем и снова защелкал. В голове медоеда, уже ощущающего, как холодеют руки и ноги, болезненно проскрежетало. «Нет, желание, ты смерть, жалостливость, не, успевать мы. «Все нормально», — выдавил из себя вместе с кровавой пеной парень. И тут медоед вспомнил. Автомат. Его автомат. Там ведь... Скребер словно прочел его мысли и молнией юркнул к чудом уцелевшим столам, где было разложено снаряжение парня. Воткнув в оружие шип резак, близнец метнулся обратно и скинул поврежденный автомат перед Димой. «Вот они!» Черный и красный тряпичные шарики, над которыми все смеялись, болтаются на прикладе. В красном зашита белая жемчужина. И как только эти мудаки, Шалы с Лоскутом и остальными пропустили такое? Ну, точно идиоты. Но вот же ирония, злая, как и весь этот чертов мир. Дима в своем уже предсмертном состоянии никак не сможет воспользоваться этой единственной возможностью выжить. Он крепко связан. Он не может достать жемчужину, которая вот лежит у него на разможженных коленях. Так близко и настолько недоступно. И глупо, как и последний год его жизни. Холод смерти коснулся разума. «Прощай, все прощайте»,